Ученик Шиноби 19. Финал. Пролог. Адам, судорожно втянув воздух и пошатнувшись, в полной мере ощущая, как его тело разрывает от чудовищной мощи, с большим усилием заставил себя перебороть все эти ощущения и все же нормально выдохнуть, не свалившись на камень пещеры, в которой оказался. Разумеется, мужчина знал, что дергает тигра за усы. Разумеется, у него были заготовлены козыри на многие возможные ходы. Но вот как-то Адам не ожидал, что беловолосый окажется настолько бешеным, что наплюет на все и атакует, да еще в такой ситуации, когда на горизонте маячит вражеская армия. Не ожидал Адам и того, что Такин заговорит настолько откровенно. Это же табу. Далеко не всегда правду надо обнажать и доводить до прямых обвинений. Полунамеки, угрозы, интриги – это удел политиков, а так, слишком откровенно и не понять, брал Такин Адама на слабо или нет. Корону он не носил, поэтому мог и не считывать реакции, но, да и не важно это, потому что в данном случае Такин поработал провидцем, куда лучше зная, как его пес поведет себя в этой ситуации. Вся эта ситуация заставила Адама испытать шок. Спартанец оказался чудовищно силен. Его первый удар Адам сдержал, это не показалось чем-то сложным, но то, что тот ударил левой рукой, мужчина как-то пропустил. Основная атака последовала дальше, что нельзя было спускать. «КХМ, КХМ», прокашлялся кто-то рядом. «Ты наверняка сейчас думаешь, как наказать мальчишку». Дернувшись, Адам увидел архимага, для которого это секретное место оказалось вовсе не секретным. «Отличный у тебя артефакт, замечу», — улыбнулся архимаг. «Что-то из мира твоей полудохлой дочери, совмещенное с другими наработками. Гарантированное предотвращение смерти и перемещение в безопасное место. Сколько подзарядка этой штуки стоит? Пару сотен жизней?» Клаус знающий, выпрямился Адам, усилием воли подавляя дрожь. Архимага он особо не испугался. Тело дрожало, испытав всю гамму ощущений от разрыва конечностей. В реальности ничего такого не было, Адам вообще никаких ран не получил, но испытал все то, что было бы, не имейся у него артефакта. Что же опять понадобилось от меня уважаемому архимагу? Да так, наблюдаю за этим шоу. Достал он из кармана орешки и закинул их в рот. А тут дай, думаю, напомню тебе, что беловолосого убивать нельзя. С чего бы такая честь какому-то варвару? Он очень полезен, пожал плечами Клаус. Тогда проще всего убить меня, чтобы решить проблему в зародыше. Решил рискнуть Адам и прояснить ситуацию. А ты не думал, что тоже полезен мне? Нагло усмехнулся знающий и исчез из пространства. Вот, значит, как, подумал Адам, который в этот момент испытал приступ бешенства. Ненавидеть архимага, который смеет ему приказывать, было трудно совместимо с дальнейшей жизнью, поэтому Адам предпочел направить ненависть на виновника всего происходящего. Тем более архимаг оставил жирный намек. Ему полезно, что у беловолосого проблемы. Означать это могло что угодно, но интуиция подсказала Адаму, что в какой-то момент запрет на убийство может и исчезнуть. Осталось только как-то сейчас вырулить ситуацию. Что, спасибо беловолосому ублюдку, будет не так-то просто. При составлении плана Калистий настоял на том, чтобы раскошелиться и обеспечить связь между мирами, при этом самим на место событий не появляться. Он вообще настаивал на том, чтобы перестраховаться 10 раз и создать несколько прокладок, дабы никакие способности не помогли выйти на истинных организаторов. Благодаря этой подготовке, о происходящем они узнали с задержкой меньше чем в час. «Зачем я повелся на ваши уговоры?» – покачал головой мужчина, прикидывая, уже пора хватать семью и спасаться или нет. «Что за настрой?» – посмотрел на него эфиопий. «Пока план развивается в рамках нормальности». «Нормальности?» – хмыкнул Калистий. «Ни одна из целей не достигнута. Именно поэтому мы приготовили несколько запасных планов. Следы укажут сам знаешь на кого. Если беловолосый сдержит обещание и нападет на них, то все станет куда интереснее». «Эфиопий прав», — сказал Гард. «Пока все происходящее нам на руку. Пусть мстит, потреплет наших конкурентов, поможет восстановить наши гильдии и перехватить часть рынка. Вас послушать, так все просто», — дернул щекой Калистий. «Предчувствие у меня плохое, добром это не закончится». Глава 1. Нервы, или как Спар увидел, кто тут батя. «Сегодня у меня день противоречивых эмоций. Я отдавал себе отчет, что сорвался, атаковав Адама. При этом испытывал огромное облегчение, потому что все эти интриги, недомолвки и непонятки не мое». Гэцу внутри меня довольно хохотал. Такин смотрел осуждающе и был абсолютно прав. Изначально я и не собирался ничего такого делать. Я даже не собирался этого делать, когда разглядел Адама. Но когда он нагло и самоуверенно улыбнулся, смотря на мое приближение, что-то внутри меня перемкнуло. Как не вовремя-то, нужно будет поработать над своей сдержанностью, если переживу эту неделю. Добрался я сюда где-то за 40 минут, потратив половину резерва. Плата за скорость. По пути, посетив давно присмотренные места, поймал пару демонов, которые сейчас засели где-то внутри меня и медленно переваривались, пополняя резерв. На месте сражения с Кирком никого не нашел, как и по пути к поместью. Неизвестно, сколько там личностей дожидались итогов нашего боя, но на месте они задерживаться не стали и свалили. Гицу взял их след, но определили мы лишь то, что они ушли порталом. На знакомого архимага грешить не стал, как-то это мелочно для него. Тем более на просторах миров есть несколько школ и этих магов хватает. Не архимагов, обычных мастеров, которые способны обеспечить отход. Да и артефакты несложно достать. У меня самого такие имеются. Тогда я остался с носом, никого не поймав и продолжил путь сюда. А дальше вышло то, что вышло. Такин не выглядел взволнованным, хотя вид имел серьезный. Неудивительно. Сегодня как-то маловато поводов для веселья. Почему-то я был уверен, что Адам вернется. Так оно и вышло. Ненадолго маг задержался, где-то на полторы минуты. Столько ему потребовалось, чтобы восстановиться и подготовиться. Учтем, Такин посмотрел на Адама с интересом. Я же приготовился продолжить драку, пусть уже и без прежнего напора. Если дернешься еще раз, умрешь, пообещал он мне. Как интересно. Я еле удержался, чтобы не присвистнуть. Адам что, не собирается меня убивать? Такин абсолютно прав. Я объявил войну Адаму. Перевел скрытый конфликт в открытый. Да чего уж, я его чуть не прикончил. Превзошел его способность сдерживать урон и подловил. Такое нельзя спускать на тормозах. Должна последовать куда более жестокая реакция. Я допускаю, что, с точки зрения Адама, есть варианты, как не доводить до убийства, но в этом случае он должен поставить меня на место, наглядно показав, насколько сильнее. Вместо этого он ограничился словесной угрозой. Это настолько впечатлило меня абсурдностью, что я на несколько секунд подвис, осмысливая сказанное. «Дернуться — это как?» Расплылся я в улыбке, которая скорее оскал напоминала. «Врезать по тебе еще разок, а ты попробуй, узнаешь». Расплылся он в такой же милой улыбке, как и я. «По всей видимости», — медленно проговорил Такин. «Ты, Адам, прямо сейчас нападать не собираешься. Тогда и ты, Спар, притормози. Сейчас у нас есть другая проблема. Свои разногласия вы можете уладить и потом. Эта проблема возникала как раз из-за него», — возразил я. «Не находите, что он здесь появился не просто так. В чем еще ты хочешь меня обвинить?» Адам внешне расслабился, перестал выглядеть так, будто готов начать драку прямо сейчас. Включил вместо этого королевское высокомерие и ледяной тон. «Я пришел сюда помочь, а не слушать лай бешеного пса. Странно было чего-то другого ожидать, Адам», — сказал Такин. «Это он к чему? Кажется, между двумя королями до моего появления состоялся интересный диалог. Такин что, тоже обвинил его в происходящем? А знаете», — повел Адам плечами, встряхиваясь. «К черту, если вам не нужен мир, я готов начать войну прямо сейчас. Давай, останови меня, беловолосый ты ублюдок», — вложил он весь доступный яд в слова. «Или думаешь, что тебе что угодно с рук сойдет? Я за меньшее убивал, так что давай, дернись, и я прикончу тебя. Так чего сам первый не нападешь?» — хмыкнул я, смерив его взглядом. «Что тебе жизнь-то спасло? Артефакт какой хитрый, а зарядов сколько осталось? Чисто из практического интереса спрашиваю. Сколько раз еще по твоей роже съездить надо, чтобы такая гнида, как ты, окончательно сдохла?» Где-то на задворках сознания я понимал, что меня несет, но эту лавину ярости уже было не остановить. «Сколько гонору», — ответил Адам. «Пожалуй, я подожду с нападением. Тебе же есть чем заняться», — кивнул он на флот за моей спиной. «Иди бейся, думай о том, какую виру я с тебя возьму за оскорбление. Жену твою чуть не убили. Ну так, может, мне выпотрошить эту суку?» Вопреки ожиданиям, эти слова я тоже с облегчением воспринял. Не надо принимать очередное сложное решение. Нужно просто прикончить Адама. Что я и собрался сделать прямо здесь и сейчас, когда меня с чудовищной силой снесло. Такин уставился на Адама, который пару раз моргнул. Мужчина не был уверен, что заметил Адам, но вот сам Такин пропустил тот момент, когда Спара атаковали. Точнее, он увидел появившуюся фигуру Гильмиша, но уже в момент совершения удара. «Я рад, что вы приняли бой, король Такин», — сказал тот. «Сначала я убью твоего воина, а потом займусь и вами. Не уходите». И пошел убивать Спара. «Адам». Холода в словах Такина хватило бы на десяток ледников. «А ты про какую суку говорил? Уж не про мою ли дочь?» «Хватит», — резко ответил Адам. «Я больше не собираюсь быть вежливым, Такин. Сегодня я действительно пришел помочь тебе разобраться с проблемой, но вместо благодарности получил обвинение и оскорбление. Твой пес вовсе не цепной, он бешеный. Твоя дочь, да плевать мне и на нее, и на этого ублюдка. Я не добряк, который будет подставлять вторую щеку, когда его ударили. Если потребуется, я прикончу вас всех, и тебя, и этого ублюдка, и всех его жен, даже если какая-то из них твоя дочь». «То есть маски наконец-то сброшены?» — равнодушно спросил Такин. «Маски?» — рассмеялся Адам. «Это вовсе не маски, мой дорогой коллега. Ты, кажется, сидя в своем дворце, позабыл, кто мы такие. Не люди, а чудовища, подобные богам. Я всего лишь ответил на нашем родном», — выделил он это слово, — «языке». «Так, значит, война?» — кивнул Такин. «Если так хотите, будет вам война. Сам я ее не начну, не переживай. Нападать на его дом не собираюсь, но, если замечу хотя бы одно поползновение в свою сторону, мне хватит и намека на угрозу. Тогда я начну не только говорить на языке чудовищ, но и действовать. Удачи повоевать со своим бешеным псом, Такин. Сегодня вы двое приблизили наш мир к уничтожению. Поздравляю». Сказав это, полыхая яростью, Адам исчез. Такин же так и остался висеть в воздухе. Вся произошедшая сцена была нелогичной. Либо они все переоценили Адама, либо он все же нападет внезапно, либо есть какой-то сдерживающий его фактор. Было над чем подумать, но позже. Сейчас все же требовалось спасти королевство от разграбления. В этот солнечный день, размявшись с утра, Виктор стоял на палубе корабля и наблюдал, как на горизонте появляются очертания Озерска. Настроение у него было самое прекрасное. Семейная жизнь с тремя женами, несмотря на их не самые простые отношения между собой, играла красками. Но, несмотря на это, Виктор воспринял с радостью повод на какое-то время сменить обстановку с целью обучения в школе круга и открытия третьего круга. Слухи о том, что Спара и его команда это уже сделали, дошли до него, что не очень-то печалило. Открыли и открыли. Он тоже собирался открыть. И тогда можно будет снова пободаться со Спаром, на новом уровне. «Господин», — отвлек его человек из охраны. «Поймали связь из города. Срочное донесение. Вас вызывает король. Говорят, с юга на столицу движется вражеский флот». Последние слова мужчина произнес тише. Отчасти из-за того, что подошел ближе, отчасти из-за того, что новость его озадачила. «Флот», — нахмурился Виктор. «В смысле летающие корабли? Опять пираты, что ли? Давай обратно, узнай подробности. Эй, за штурвалом, поворачивай на столицу», — крикнул он. Поймать связь в полете было удачей. Древние не знали с этим проблем, но сейчас из-за магических колебаний и аномалий радио и прочие виды сигналов проходили с большим трудом и недалеко. Поймать сигналы из города, будучи рядом, возможно. А вот что-то большее, ну, как повезет. На этот раз повезло. Помех не возникло, и вскоре Виктор узнал новости. И правда, вражеский флот. 100 кораблей. Король Такин вышел их встречать, и там уже началось сражение. «Как пить дать, Спар уже там», — тихо сказал Виктор сам себе. «Опять всю добычу заберет». «Что, господин, давайте быстрее», — встряхнулся Виктор. «А то все веселье пропустим. А неприятно это, так бездарно слить переговоры с Адамом. Момент удара я пропустил и в первую секунду подумал, что это сам Адам и атаковал. Но реальность преподнесла сюрприз. Предводитель пиратов, которого я уже списался с счетов, оказался живее всех живых, бодрый, полон решимости. Пока он там притормозил поболтать с королями, я успел пережить острую вспышку боли, рассмотреть, что происходит, и стабилизировать полет. На минуточку, меня отбросило метров на 100. В воздухе это не так уж сложно сделать, но все равно, вдарили по мне мощно. Хуже того, несмотря на боевое предвидение, угрозу я не заметил и не успел среагировать. И теперь знаю, как так вышло. Закончив болтать, этот крепыш направился ко мне. Он прекрасно умел летать, а еще он умел мгновенно смещаться на расстоянии удара, что и продемонстрировал второй раз. На этот раз удар я принял на блок, что меня не особо спасло. Еще один полет на сотню метров мне был обеспечен. Зато я хотя бы понял, что происходит. У Тича была подобная способность. Он мог ускорять оружие. Раз и оно почти мгновенно оказывается в другой точке. Это не было телепортацией, что не особо облегчило мне задачу. Потому что смещение происходило за пределами моего восприятия при активированных глазах третьего уровня. Четвертого я себе сейчас позволить не мог. Нужен запас демонической энергии, чтобы в случае чего вернуться домой. Махаться предводитель пиратов умел. Он прямо меня напомнил. Мощный, любящий хорошую драку, сражающийся кулаками. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прочитать весь его бесхитростный стиль. Таким он был только для непосвященных. С его силой ничего хитрого и не нужно. Достаточно попасть один разок. Если этот тип и бил слабее, чем я, да чего уж. Нет, он бил сильнее, чем я. Словно кара божья, мне попался противник, который дал ощутить, как чувствуют себя мои враги. Ну и да, это был очередной случай наглядности принципа, что ты можешь развиваться сколько угодно, но у тебя все равно останутся неудобные враги. Тим бы этого типа в один момент прихлопнул. Мне же приходилось отхватывать. Считав его стиль боя и приноровившись к движениям, принялся бить в ответ. Он молниеносно смещался ко мне, я телепортировался в сторону. Это не особо что-то изменило. Казалось, мои попадания его только раззадоривают. Понимая, что этот бой ни в коем случае нельзя затягивать, я пошел на размен и вложился в удар. У меня даже получилось, и его отбросило в сторону. На этот раз он не рванул ко мне сразу же, а решил поболтать. «Твое сопротивление не имеет смысла, воин короля», — сообщил он мне. «Жажда битвы делает меня сильнее. Твои удары делают меня сильнее. Любой урон делает меня сильнее. Я совершенен и непобедим». Он реально это сказал. Захотелось хлопнуть себя по лицу, но я удержался, нельзя же обзор закрывать. Но он реально это сказал. «Это-то мне и нужно», — встряхнулся я. «У меня сегодня уже был один непобедимый. Ты будешь вторым». Регенерация делала свое дело, принимая удары. Часть урона проходила, и пришлось не сладко, но часть кинетической энергии я поглощал и перерабатывал в обычную, восполняя затраты на полет. Быть вторым королю пиратов, ну или кто он там, не понравилось. Он вошел в раж и принялся меня избивать дальше. Я перестал тратить внимание на восполнение энергии и принялся биться в полную силу, если не считать глаз защитника, который спал, и четвертого уровня демонического. В ход пошло все. Мерцание, молнии, техники. Меч даже не пробовал доставать. Кожа у этого типа настолько прочная, что мне мастерства не хватит ее разрубить. Про цепь молчу. Мы щедро обменивались ударами, но я, кажется, проигрывал. На одно мое попадание приходилось два его. Сила духа, так ее я тоже использовал. Он отвечал волей, или как там они ее называют. Никаких продвинутых атак, но духовная защита вокруг его тела сводила на нет мои потуги. Единственное, чего добивался, редкое отвлечение внимания. Закончилось это тем, что мне дали хорошего пинка, и я отправился в полет. Я же сказал, завис пират недалеко от меня. Это не имеет смысла. Я знаю про тебя, беловолосый мясник. Ты пошумел в моем родном мире, и тебя запомнили. Но твоих сил не хватит против меня. А ведь у меня за спиной еще есть 100-тысячная армия. Что ты будешь делать? Склони голову, признай поражение, и я позволю выкупить свою жизнь. Так просто? Спросил я, чувствуя, как замедляется регенерация. Это не первый бой, и пусть предыдущие не были затяжными, я все же выложился, еще и демоническим путем для возвращения домой воспользовался. Так что да, запасы организма пока дно не показали, но пошли на убыль. Плохая тенденция. Я благородных кровей, важно ответил пират, на что мне опять захотелось рассмеяться. Он, будто уловив это, решил поиронизировать над собой. «Прибыль есть прибыль», — усмехнулся предводитель. «Куда выгоднее регулярно собирать дань, чем убить всех один раз. Ясно, на счетчик нас поставить хочешь». Дошло до меня его пожелание. «Ну а я-то парень простой. Давай я тебя прикончу, и разойдемся. У меня там жена еще рожает, не до всего этого. Ха, чего и следовало ожидать от мясника», — воскликнул пират. «Ты сам выбрал свою судьбу». Слова оказались пророческими. Все это время я смотрел только на пирата, ему досталось почти 100% моего внимания, но это не означало, что мы находились одни. Остальные-то пираты, понятно, перестроились в боевой порядок, приготовились сражаться против нас. А вот Такин. Представьте матерого, яростного дракона, который в одиночку способен уничтожить целый город. Этот дракон прилег на мостовой, и мимо него неспешно, будто за хлебом вышел, проходит путник. Раз, небрежный взмах руки, и дракон погибает, а путник идет дальше. Глупо ведь, правда, так не бывает в реальной жизни. Тем не менее Такин выдал что-то схожее. Абсолютно небрежно, без суеты, он приблизился со спины к предводителю пиратов. Я поэтому и болтал с ним так охотно, чтобы отвлечь внимание, если это вообще требовалось. Потому что, как бы так объяснить, это надо сверх всякой меры быть уверенным в себе, чтобы в бою, где минимум двое противников, игнорировать то, что за спиной. Такое просто невозможно, иначе не выжить, будь ты хоть сколько могущественен. Но пират не заметил Такина. Тот подошел, плавно вытащил меч, также плавно и грациозно прошел мимо. Меч легко вскрыл горло пирату, прорубил шейные позвонки. Тот схватился за рану, поднял руки, и лезвие вошло ему под мышку, разрубая сердце. Пирата это моментально не убило, он отмахнулся, наконец-то заметив врага. Такин раздвоился, расстроился и также небрежно нанес еще несколько ударов, отрубая противнику конечности, а там и голову. Я знал, что Такин крут, но это было что-то за гранью. Справедливости ради, он сейчас надел корону, но все же, я тут всерьез задумался, что могу проиграть, а он, так небрежно, тьфу ты, что это, если не унижение собственным мастерством, то есть вы все это время могли его прикончить, но все равно дали меня избить, разве не этого ты хотел, выпустить пар? Такин отправил труп в кольцо, и мы остались одни. Прошло 2 секунды, и по нам принялись стрелять, но король прикрылся силовым щитом. Сегодня тех, на ком можно выпустить пар, в избытке. Могли бы и поторопиться. Такин глянул на меня так, что тему развивать я не стал. Это было что-то типа проявления недовольства короля, что я закусился с Адамом в столь непростой момент. «Вы мне еще лекции почитайте», — проворчал я под звуки попадающих в защитный купол снарядов. «А надо?» — спросил Такин. «Нет», — ответил я серьезно. «Все свои ошибки я прекрасно понимаю. Вот и молодец. А теперь, если отдохнул, иди корабли захватывай. Мне нужно 600 легендарок, чтобы за грозу рассчитаться. Не находишь, что опять выбираешь неуместное время? Зная то, какой вы скряга, лучше заранее уточнить», — фыркнул я. 600 — это минимум. Договоримся, Спар. Иди уже, я буду страховать. Предлагаете вдвоем зачистить всех? Не успеем. Пираты разбегутся, начнут десант. До города всего ничего. Основные войска собрались там. Команды зачистки же займутся тем, чтобы эти захватчики не разбежались. Ясно. Значит, все же вдвоем. Погнали, что ли? И мы погнали. Глава 2. Пригород, или как Спар пиратов к городу не пускал. Этот день я точно навсегда запомню. Нагибательство, легкий захват кораблей, ага, как же. Пока мы говорили с Такином, нас обстреливали из самых дальнобойных орудий. Это не значит, что самых мощных и опасных. Стоило приблизиться к кораблям, как мы разом ощутили разницу. Настолько, что щит Такина перестал выдерживать. Хорошо, что он изначально не собирался атаковать в лоб и ушел, прихватив меня, вверх. Правда, нам это не сильно помогло. Начали мы с ближайшего флагмана, где нас поджидало 2000 не самых последних бойцов, в том числе команды, которые пришли охотиться конкретно на владельцев драконьей брони. Бой на кораблях в воздушном пространстве имеет свою специфику, а у нас прошлая партия пиратов больше года живет. Мы их не только на черновую работу отправляли, но и по другому направлению дела вели, методично допрашивая и собирая информацию. Мы, в смысле, наш клан отдельно и люди Такина отдельно, собранным материалом обменивались, где-то дополняя, а где-то выявляя, где нас обманули. Роза в данном вопросе не панацея, она в декрете и каждый вопрос не контролировала. Понимание, как обычно действуют пираты, у нас имелось. Как и сказал, здесь хватает своей специфики. Главное орудие обычно располагалось на носу, но не обязательно. Если честно, то артефактное и пушкостроительное дело в мире пиратов были на высоком уровне. Потому что чего я сегодня только не увидел. Я и до этого различные вариации оснащения кораблей встречал, но сегодня мои представления значительно расширились. Проще всего было высаживаться на корабли сверху. Проще, не значит легко. В этом направлении пушки не ставили, зато они были со всех других сторон, в том числе направленные вниз. Будь здесь один корабль, вышло бы проще, но все флагманы действовали в команде. 2-3 корабля всегда прикрывали их, и орудия там были подобраны так, чтобы сбивать на подлете шустрые цели наподобие нас. И если с корабля, который мы выбирали в качестве цели, по нам стрелять из орудий не могли, то остальные суда, что находились рядом, делали это с переменной результативностью, иногда неприятно удивляя. Так несколько раз щиты Такина, которые хорошо держали удар, в легкую пробивали снаряды, предназначенные против подобных щитов. Но ладно пушки. В конце концов, пределы орудий куда ниже порога нашего восприятия. Я, бывало, снаряды спокойно голой рукой, в смысле, рукой в перчатке отбивал. Не такая уж это и угроза. Скорее, раздражающая и отвлекающая помеха. Другое дело, команды пиратов. На первом флагмане их под 2000 было, как и сказал. А, как известно, при должной подготовке даже стая муравьев льва сожрать может. Мы как сунулись, так еле вырвались. Чем нас накрыли, даже под глазами я рассмотреть не смог. Слишком много всего было. Еще один нюанс подобных сражений – слепые зоны у кораблей. Они находятся на боках, между орудий. Союзники по тебе тоже стрелять не могут, иначе это будет уже дружественный огонь, с неизвестно какими последствиями. Пираты не дураки, у них свои решения на этот случай были. С палубы нас попытались накрыть артефактными сетями, когда мы так засели. Выскочили команды зачистки на тросах, и вылетели те, кто умел летать. Но все равно это было полегче, потому что не сразу несколько сотен бойцов по нам способности разряжали. Понимая, что так и подохнуть можно, я выпустил цепь, закинул ее на палубу и сделал вжих-вжих туда-сюда, из стороны в сторону. Многоголосый вой показал, что тактика сработала. «Так ты 600 камней не наберешь», — сказал Такин, глянув на то, как пираты полетели вниз. «Потом подберем». Да и вниз-то они полетели, но щиты у них здесь странные, не дали улететь к земле. Так пара сотен тел и врезалась в силовое поле, через которое мы почти без труда пробились. Кстати, третья особенность подобных сражений была в том, что единовременно мы сражались с одним кораблем, максимум тремя. Раз так вышло, что лодки пошли на сближение, и, когда мы чистили палубу, на нас посыпался десант. С первого раза мы флагман зачистить не смогли, отступили и прошлись по его группе поддержки. Как ни странно, в этих боях лучше всего себя цепь показала. Ультимативная фигафина, которая на раз пробивала щиты и сносила если не всех, то почти всех, жрала, правда, какое-то неприличное количество энергии. Где-то через 5 минут наших метаний неожиданно появился Гац. Я бы сказал, что в лучших своих традициях. Мы как раз залетали на второй флагман и оказались прижаты с разных сторон. Он же ударил пиратам в спину, задействовав технику короля ада. В фиолетовой броне, рухнул на палубу. Не так эффективно, как я цепью, но своим мечом он тоже сразу несколько десятков человек срубил. Стало немного повеселее. Точнее, ничего веселого не происходило. Слишком много крови и напряжения. Как справлялся Такин без волшебных глаз, я не знал. А вот мне с каждой минутой приходилось тяжелее и тяжелее. Время-то их использования не бесконечно. А вот количество факторов, которые мне приходилось контролировать, и которые нагружали нервную систему, казалось, вполне себе бесконечно. Еще десяток-другой минут такого темпа, и я начну совершать ошибки. Гац упростил ситуацию, но ничего принципиально не изменилось. Через 3 минуты после его появления мы отступили, когда Такин был ранен. Старость не радость, подхватил я его и вынес, маневрируя по воздуху и уходя буквально от 1000 снарядов, что нам тут же полетели вдогонку. Что-либо ответить он не мог. Я сам мужик не маленький, но и он не то чтобы сильно уступал. Выносил я его, подхватив подмышки. Голова так и наболталась где-то на уровне моей груди. Изящества в этом никакого не было, но так я прикрывал самую уязвимую часть своей спиной. Гац последовал за нами в виде облака то ли тумана, то ли тьмы. Я как-то не вглядывался в это. «Ты прав», — ответил Такин, когда мы приземлились вдали на землю. «Поддерживать такой темп я долго не могу. Сами как, бывало и получше. Признаюсь, я рассчитывал как-то легче справиться с пиратами, но не тут-то было. Втроем мы 1000 убили, а их там десятки тысяч. Если сносить корабли, — предложил Гац, — если потребуется, сносите, — ответил Такин. Мне нужно полчаса, чтобы восстановиться. Придержите их, а вы летать можете? — спросил я. Если по прямой, то да. Не службу, а в дружбу, сгоняйте за Тамарой и Шупой. Я могу послать кого-то. Не один я умею летать. А дом кто прикроет? — нахмурился я. Готов обменять вас на эту парочку, а обычных курьеров, Пошлю две крепкие пятерки шиноби. Есть идеи получше, уточнил Такин, увидев, как я скептически воспринял эту идею. Что сказал Адам? Спросил я вместо ответа. Он очень разозлился и обещал тебя прикончить, если полезешь к нему. Аво. Адам, озадачился Гац. Спар напал на Адама, который слил информацию про броню и устроил все это, пояснил Такин. По какой-то причине он не может убить Спара сейчас. Ничего не хочешь сказать? Глянул он на меня. Я, хотелось много чего сказать, но я прикусил язык. Сейчас не время. План меняется. Тамару, Шупу и Тима, сюда. Вы, не могу остаться там. Сейчас я должен быть здесь. Три крепкие пятерки, которые смогут продержаться пару минут против кого угодно, и команду лучших сенсоров, исправился я. Нападения наемников на нас по-прежнему возможны. Лучше варианта предложить не могу. Там ваша дочь и внучка на подходе, если что. Договорились, согласился Такин. Продержитесь полчаса, а лучше час. Посмотрев на корабли, Такин уточнил. Те, кто будет встречать врага на земле, уже готовы, но постарайтесь как можно дольше до этого не доводить. Мне очередные руины не нужны. Сделаем, что возможно, ответил я. Тогда начали, сказал Такин и улетел в сторону Озерска. Если воспринимать все, происходящее сегодня, как экзамен, то все мы не то чтобы завалили его, но сдали в лучшем случае на тройку. Из 10, гуляющие по нашему миру отряды наемников пропустили, от атак отбились чудом. Сотню кораблей пиратов тоже пропустили, а это не иголка в стоге сена. Это, блин, пылающий маяк в ночи. Надо быть реально слепыми, чтобы не заметить, что такое сотня боевых кораблей. Это сотня кораблей, которые спокойно могут достигать скорости 150 км в час. Когда я только появился, им оставалось минут 20 ходу до Озерка. Это просто ничто. И да, именно до Озерска, вокруг которого хватало небольших городков и десятков крупных деревень. Нам повезло, что всякая мелочевка не интересовала пиратов и они рванули к городу. Так хотя бы можно было собрать силы в одном месте и встречать их. Пока мы говорили с Такином, они медлить не стали. За нами гнаться тоже. Снова перестроились и принялись набирать скорость, устремившись к городу. Если они там все высадятся, городу хана, сказал Гац. Видишь пузатых, указал я. Основной десант там. Точно не скажу, но 5000 бойцов эти бочки везут. Их и прикрывают лучше всего. Придется пробиваться. Ну и пробились. Скорость я набрал. Маневрируя и мерцая, увернулся от большей части снарядов. Оказавшись рядом, нанес удар ладонью. Вспыхнул щит, но выдержал. Меня в ответ подловили гравитационным лучом и отправили вниз. Я тоже выдержал. Учел опыт и пробился вновь. На этот раз щит треснул, и вторым ударом я вмял обшивку транспортника внутрь. Третий удар окончательно его доломал. Сложно описать, что получилось. С одной стороны, в меня по-прежнему летели тысячи снарядов, заклинаний и техник, часть которых я перемалывал духом, поглощая вложенную силу, часть принимал на броню, а от остального пытался уворачиваться. С другой стороны, сквозь эти стены магии я разглядел в подробностях судьбу пиратов. Хорошо, что мне кошмары не снятся, а то бы один точно добавился. В виде снов о том, как от моего удара вынесло несколько сотен тел, не факт, что еще живых, как транспортник перевернулся и, вращаясь и раскидывая находящихся внутри, принялся падать. Так и рухнул на землю, похоронив тех, кто оставался внутри. Как мне теперь называться? Промышленный мясник, впрочем, сами сюда пришли, а я не настолько добряк, чтобы переживать об этом. Всего транспортников 5 было. Я успел уничтожить за следующие 10 минут еще 3. Гац тут не особо помощник. Его до этого Такин подкидывал, а сам он летать умел, но не в форме короля ада. Без нее же он становился слишком легкой мишенью. Так что разбирался я с проблемой один. В ход пошел весь самый масштабный арсенал. Когда эти пираты выбесили меня, я выпустил цепь, прошил ею нос первого флагма, захлестнул его и потянул ко второму, по пути зацепив еще парочку лодок. Добрался до второго, захлестнул его нос и стянул всю эту компанию. Получилось мощно. Щиты они не успели отключить, и те рухнули под давлением друг друга. Еще часть кораблей я снес ударами ладоней, и все равно я не успевал. Как-то позабыл, что километров 150 в час – это базовая скорость. Если же включить ускорение, пиратам хватило 10 минут, чтобы добраться до города. В пригороде их встретили. Теперь уже наши ныряльщики разрядили свои способности, атакуя. Но сколько их там было? Пара сотен легендарщиков, капля в море. Пираты ответили стрельбой из всех орудий, и в короткий срок кусок пригорода, где засели наши, перестал существовать. Я добрался до самых активных и отправил на землю, но врагов по-прежнему оставалось много. Когда вернулся Такин, пылала половина пригорода, не меньше. Для понимания тяжести происходящего стоит упомянуть две вещи. Первое, Гац считается элитным бойцом, но в легкую, или хотя бы в одиночку, зачистить корабль он не мог. Я вместе с ним тоже едва справлялся. Пираты быстро адаптировались к моим трюкам, это стоило признать. Не раз и не два я напарывался на перестроившиеся щиты, которые отбивали цепь, или удары ладонями. Если уж нам так несладко приходилось, то очевидно, что и никто другой бы с этим не справился. Поэтому с тем, чтобы задержать армаду, ничего не вышло. Вторая вещь еще более печальная. Если брать по количеству легендарщиков, то на одном первом флагмане их было больше, чем у нас в принципе. То на то и вышло, что сразу во многих местах атаковал десант. Хорошая новость заключалась в том, что в этот момент подловить пиратов было легко. Плохая, к этому они тоже быстро адаптировались и стали блокировать мои потуги. Да и не успевал я банально везде. Гад с тем более. Он присоединился к основному нашему войску и прикрывал его, я же метался чуть ли не по всему пригороду. К моменту появления кавалерии лично я был на грани. Меня с десяток раз серьезно задели. Кровь пускали, несмотря на броню. Один раз похоронили под обломками корабля. Еще разок взорвали вместе с кораблем. Травили, жгли, морозили и даже пытались утопить. Если бы не броня, то прикончили бы. В этой армии тот здоровяк был не единственным элитным бойцом. Их тут пара десятков нашлась. Каждый со своей командой прикрытия. Все они могли в легкую дать мне отпор. Убить не успевали, я быстро сваливал, но и набедокурить не позволяли. Так мы и обменивались ударами. Я делал все, чтобы замедлить вражеское наступление. О том, что пришла подмога, я узнал по отброшенным кораблям. Тим откинул несколько десятков кораблей разом. Чертов монстр. Спустя еще несколько секунд почти сотня пиратов, которая бежала ко мне, повалилась в конвульсиях и вскоре затихла, задохнувшись. «Ты как?» – спросил Тим, появившись рядом со мной. «Плохо», – честно ответил я. «Мне бы минутку дух перевести, обеспечу». Тим создал магический щит и отбил атаку. Направив посох, он накрыл кого-то в стороне от нас, испарив. Кажется, это был один из элитных отрядов. Расточительно, так без добычи останется, но плевать, уже плевать. Слишком сильно я вымотался за короткий срок, чтобы думать о таком. Где-то рядом прогремели взрывы. Это Шупа развлекался. Тим исчез, пошел работать дальше. Я же отошел к своим и передохнул. Приход так и настабилизировал ситуацию. Точнее, даже не его. Ну, или и его тоже. Появление короля воодушевило людей. Он мигом навел порядок и выступил в качестве поддержки, вынося тех самых элитников. Точно не скажу, но, походу, у него какая-то способность на просчитывание вероятностей. На короткие отрезки времени он становился неубиваемым, при этом действуя запредельно эффективно. Жаль, что это длилось недолго. Тамара тоже внесла свою лепту. Шупа ее прикрывал, а она привычно подавляла способности, что разом упрощало задачу по нейтрализации противника. Хорошо, да уж неплохо, но и праздновать пока рано. Уйдя в тыл, я понял, что едва стою. Вот так всегда. Стоит немного расслабиться, как откат наступает. Воды напился, питательной смесью закинулся. Зелья исцеления тоже хлебнул, лишним не будет. В идеале мне бы минут 15 отдохнуть, а не минутку. Как ни странно, такую передышку я себе позволить смог. Пираты не то чтобы дрогнули, но около того, уж точно споткнулись о наше сопротивление. Правда, пригороду от этого легче не стало. Начали активно отбиваться с центральных улиц, чтобы не подпустить к городу и дворцу. Такин командовал, прикрывал, отрезал пути силовыми полями, точечно выносил элитников. Тим работал по площадям, лишая пиратов воздуха и безжалостно уничтожая особо крепкие цели. Тамара это все усугубляла, в смысле, для пиратов, лишая их способностей камней. Шупа же подрывал всех подряд и сжигал лучами света засранцев. Ну и Гац тоже иногда мелькал. Он, как и я, как и все остальные, успел выложиться и поэтому особо не активничал, лишь удерживая позиции. Всего за несколько минут пираты так получили по зубам, что, лишившись многих командиров и элитников, бросились либо обратно, либо в рассыпную, кто куда. Будь у меня свободная минута и не такое поганое состояние, я бы точно задумался, что их понять можно. Неприятно это, когда смерть настолько неотвратима. Но что поделать? Повторюсь, сами виноваты. Ты чего здесь прохлаждаешься? Появилась рядом Тамара. А ты? Парировал я. Я уже пару сотен уродцев накрошила. Всего-то, хмыкнул я. Тогда тебе в таком темпе еще 3 недели пахать, чтобы половину моей нормы выполнить. Что там на поле боя? Нужна моя помощь. Такин просил передать, чтобы ты на восток отправился. В смысле, вон туда, указала она. Там большая группировка. Разберусь, прокряхтел я, поднимаясь. Помощь нужна, оглядела меня скептически Тамара. Нет, качнул я головой. Пожалуй, стоит сказать, что пригород Озерска отнюдь не мал, как и у любого крупного города. Впрочем, если выстроить кучно всю сотню кораблей в линию, то они и сотой части половины окружности, что опоясывает пригород, не займут. Пираты так не делали. Они кучковались по несколько кораблей, подлетали куда-нибудь. Один начинал десант, скидывая вниз 1000-2 бойцов. Еще 2-3 прикрывали сверху. На нашей стороне играло то, что пираты спешили и жадничали. Действовали не как единая армия, а как сборище отдельных отрядов. Поэтому места выбирали вдали друг от друга. Не так, чтобы на другой стороне города, но и не так, чтобы тесниться. Чем я и пользовался в первые мгновения. Они сами мне упростили задачу по их сокращению, когда разошлись. Такин, еще когда о подходе армады узнал, скомандовал общую эвакуацию через портал. Если и оставались те, кто этим пренебрег, то при виде кораблей они явно спохватились. Ушли не все, остались гражданские, но их в этой части было мало. Откровенно говоря, лично я о них не заботился, как и об оставленном имуществе. Если был вариант перебить отряд пиратов, который вошел в чей-то особняк или дом, снеся здание, то делал это без всяких зазрений совести, не из злорадства или чего-то другого. Просто напомню, что пусть пираты и разбежались, но их плотность была такова, что по мне постоянно, за очень редким исключением, кто-то палил, буквально почти каждую секунду. Было не до сантиментов. Что касается защитников города, то легендарщиков было в районе пары сотен, еще пара тысяч обычных стражников, еще сколько-то сотен неподконтрольных ныряльщиков, которые тоже участвовали в общем мордобое. Уж не знаю, из патриотических чувств или из желания пограбить пиратов. Учитывая эти вводные, вся наша тактика свелась к тому, чтобы не дать пройти слишком далеко. Сейчас Тим отогнал корабли, чем лишил пиратов внизу поддержки корабельных орудий. О, как это было прекрасно! После просьбы Тамары, я направился в нужную сторону. Не надо было активировать способности, чтобы увидеть толпу пиратов, которая пыталась пробиться к городу. Сложив ладони, я описал ими круг и нанес удар, вдалбливая пару сотен засранцев в мостовую. И никто не стрелял по мне сверху. Красота. Здесь мне пришлось задержаться, потому что противник решил сбиться в кучу. Зря они так. Нам только проще. Кровавая жатва продолжалась. Глава 3. Защита города, или как спартанец в наведении порядка участвовал. В той стороне, куда меня отправили, собралось пиратов 200, не меньше. Сбились они не просто так, прикрылись щитами. Кто знает, отчего. Прилететь-то могло с любой стороны. Тим действовал подобно самой смерти, появлялся из ниоткуда, отнимая одну жизнь за другой. Были среди наших и другие бойцы, которые могли больно, а то и смертельно, ужалить. Город-то мы знали всяко лучше противника, чем и пользовались, замедляя продвижение. Сейчас для врага ситуация изменилась. Я забрался на крышу, оттуда свой удар и нанес. Мои удары ладонями не вписывались в стандартные рамки способностей. В них вкладывалось сразу много всего. Это и благо, и минус, потому что уставало тоже сразу много всего. Сейчас я испытывал ту степень усталости, когда руки подрагивают, а приемы работают не в полную силу. Мой удар проломил щиты, вмял большую часть пиратов в землю. Я старался бить в центр, туда, где виднелись спорящие командиры. Выглядели они так, будто пытаются срочно придумать, что делать и куда прорываться. Раздавило далеко не всех, и те, кто сохранил способность двигаться, подобно тараканам, бросились в стороны. Я выпустил молнии, накрывая их всех. Вспыхнули новые щиты, теперь индивидуальные, но общее количество резко убывало прямо у меня на глазах под задорный треск. Последним уцелел какой-то пират, который бросился на меня с тесаком, когда я спрыгнул вниз, но что-то он был совсем слабоват. С хорошей защитой, но без хороших ударных способностей. Отправить его в мир иной не составило проблемы. На всю разборку у меня ушло меньше минуты, и за это время успело кое-что измениться. Пираты дрогнули. Сначала один, потом второй, а дальше и половина остальных кораблей принялась разворачиваться. Пока просто разворачиваться, и я притормозил, уставился на это действие, пытаясь понять, это они хотят в других частях города высадиться или бегут. Как оказалось, второе, не выдержали их робкие сердца уничтожения элиты. Лучше бы пираты были понастойчивее. Кому их сейчас догонять? Уж точно не мне. Закончил, появилась рядом Тамара. Что-то долго возишься. Там Такин передает, чтобы ты занялся зачисткой отрядов и не дал им разбежаться. Все, я ушла. Последние слова я скорее додумал, а не услышал. Тамара оттарабанила послание и смылась. Если кто и получает удовольствие от происходящего, так это она. Я прислушался к окружающей реальности. Пора признать, что эта часть города перестала существовать. Многочисленные пожары, разрушенные кварталы, запах горящего мяса и крови, а еще множественные следы применения самых различных сил, тысячи запахов разных людей. «Потянешь?» – обратился я мысленно к Гэцу. «Зачем усложнять? Выпусти дух и ищи так. Ты ходячий локатор. Это ты так ответственность скидываешь? Лентяй лохматый. Смотри, в обморок не грохнись, здоровяк!» – зафыркал волк, проследив взглядом, как один из кораблей, отлетев в сторону, начал высадку очередного десанта. Я повел плечами, разгоняя усталость, и взялся за работу. «С десантом разберутся и без меня». Вон как пиратов срезало прямо на лету, а вот найти всех разбежавшихся, затаившихся и обезумевших, задачка куда сложнее, и тут мои способности подойдут лучше всего. В конечном счете часть пиратов решили попытать удачу в других местах или и вовсе, преисполнившись мудрости, отправились обратно домой. На нашей территории без поддержки сверху шансов у оставшихся не осталось. Методично, квартал за кварталом, дом за домом, мы безжалостно устраняли всех. Постепенно порядок был наведен. Наверняка еще сотня-другая пиратов осталась, но так сразу переловить всех в этом безумии не представлялось возможным. Разрушенные районы оцепили, стража делала свое дело, поэтому чужаки так уж легко сбежать не смогут, если не обладают соответствующими способностями. Поэтому пусть пока прячутся, вскоре и до них дело дойдет. Главное, что бои прекратились. Такин устроил собрание. Король выглядел потрепанным. Лицо нормальное, пусть и осунувшееся немного, а вот броню ему кто-то умудрился подпалить. Черные разводы копоти поумерили блеск артефакта. Остальные выглядели не особо лучше на его фоне. Я бы сказал, заметно хуже. Потрепало всех. Шупа щеголял алой перевязью на глазу, которую получил еще до того, как прибыть сюда, но лицо мужчины по новой залило кровью, судя по отсутствию шрамов. Чужой. Я, когда пришел, видел, как он отмывается, лицо почти отмыл, а вот перевязь, нет, поэтому она и осталась алой. Драконий доспех тоже запылился, и так сразу не скажешь, какая гадость на него успела налипнуть. Тамара и вовсе с головы до ног была в чужих ошметках, уж не знаю, что с ней произошло. Такое чувство, будто она специально убивала особо кроваво, чтобы устранять врагов, или союзников. Кто ее знает, Гадс был с нами, явных следов на нем не было, только от мужчины воняло гарью и потом. Единственным, кто остался чистеньким, был Тим. Он вообще выглядел так, будто ни в чем не участвовал. Разве что лицо выдавало, серьезное и угрюмое. Очаги сопротивления погасили. Городу сильно досталось, сказал Такин устало и поморщился при упоминании потрепанного города. Но с этим мы позже разберемся. Сейчас нужно решить другую проблему. Ушло около 50 кораблей, это несколько десятков тысяч пиратов, у каждого из которых есть способности. Что будем делать? Корабли разлетелись в разных направлениях, ответил я, сейчас могут быть где угодно. Один флагман ушел, могут и в другой мир прыгнуть. Все или только флагман, тут не скажу, нам еще предстоит выяснить, как они все к нам попали и на что способны. Даже если пяток кораблей доберется до любого города, число жертв резко возрастет. Озвучил я очевидное. Проблема в том, что мы все потратились и нам нужно восстановление. Восстановление, это важно, кивнул Такин. Спар, ты готов заняться этой проблемой, только давай без торга. Я в курсе, что тебе важно быть сейчас дома, но, в общем, ты и сам понимаешь всю серьезность ситуации. Готов-то я готов. Тамара, ты со мной, бросил я взгляд на Ситкартку. Гац, ты присоединяйся, если хочешь. Тим и Шупа, вас попрошу вернуться. Меня в тыл, вскинулся Шупа. Прикрывать женщин и детей, ответил я. Ты сегодня и так нагеройствовался, поддела его Сидкартка. Дальше мужчина спорить не стал, Тим и вовсе промолчал. Спокойно воспринял эту новость. Фактически, эти двое нам были не особо нужны сейчас. Если не пытаться затормозить армаду любой ценой, то можно работать не спеша и точечно. Я, Гац и Тамара способны вынести кого угодно, если там, конечно, нигде не поджидает магистр или архимаг. Но не поджидали. Они в битве никак себя не проявили, и что-то сомневаюсь, что проявит в дальнейшем. Хотя чего уж, от этого дня можно ожидать чего угодно. С составом разобрались, кивнул Такин. Я выделю вам помощников. Остальных сильных бойцов в другие места направлю. Хорошо, кивнул я. Тогда жду ваших распоряжений. Тут бы еще разобраться, насколько нам спешить надо и куда. Любопытно видеть, как из типичного героя ты превращаешься в политика. Еще бы с Адамом так не облажался, совсем бы хорошо было, с холодной иронией заметил Такин. Если Спару дать по голове, он вообще хорошо соображать начинает, фыркнула Тамара. Ее типичные шуточки я проигнорировал. Гац, судя по взгляду, правильно скрытый подтекст понял. Шупа недоуменно нахмурился, но тоже быстро сообразил. По Тиму ничего понятно не было. Мыслями, кажется, он был уже в нашем городе, и я его могу понять. Дело в том, что корабли отправились в разных направлениях. Они могут попытаться высадиться возле ближайших городов, а могут улететь дальше, опасаясь преследования. По факту, они вообще что угодно выкинуть могут. Существуют разные выборы. Иногда это выбор между плохим и плохим. Но в данном случае градация куда шире, со множеством переменных, и не обязательно нам выбирать плохое для себя. Проблемами можно обеспечить и других. А еще можно заиграться в эти игры, упустить контроль и развалить королевство. Во-первых, как ни крути, а вся тактика будет строиться вокруг нашей группы. Именно мы с Тамарой при поддержке Гатса сможем мягко устранить любую цель. Не просто разнести корабль в щепки, а захватить его вместе с командой. Кто восстановление города оплачивать будет? А многочисленные жертвы с нашей стороны, для обороны столицы даже десяток погибших легендарщиков, это серьезный урон, потому что этих легендарщиков не так много. Сбор добычи, как кораблей, так и камней, важная часть восстановления ущерба, репутации и боевой мощи. Во-вторых, я не особо горю желанием бегать по всему королевству и решать эту проблему. По правде говоря, мне плевать на всех. С куда большей охотой я бы сейчас вернулся домой, чтобы быть уверенным, что не пропущу новое нападение. У меня там жена рожает, между прочим. Бегать исполнять волю короля – это рисковать семьей. Я преданный вассал. Раз король просит, исполню, но и оплату своих услуг буду ждать соответствующую. В-третьих, мы, конечно же, крутые и действительно можем почти с кем угодно разобраться, но мы реально устали, силы потрачены, и надо восстановиться, чтобы действовать эффективно. Поэтому Такину надо учесть, сколько нам времени выделить. Каждая дополнительная минута – это чьи-то жизни, разрушенные кварталы, ограбленные аристократы и множество других досадных, а то и трагичных событий, не для нас трагичных. В-четвертых, не все, кто пошел под руку Такину, являются его верными союзниками. Говоря прямо, не самая плохая идея, этим не друзьям дать побыть самостоятельными и своей грозной армией в пару легендарщиков попытаться отбить десант хотя бы одного среднего корабля, на которых будет 5 опытных ныряльщиков, чтобы, так сказать, прочувствовали, каково это отбиваться в одиночку. С другой стороны, они к нам под руку и пошли, чтобы не отбиваться в одиночку, поэтому злоупотреблять этим нельзя. А с третьей стороны, лично я был готов злоупотребить. Как показывает практика, если сжечь пару городу, остальные резко присмиреют и сделают правильные выводы. Готов даже показательно зависнуть над городом тех, кто мне так рьяно палки в колеса вставлял, и дать пиратам порезвиться. Да, доброты сегодня во мне не прибавилось, это уж точно. Перечисленные нюансы лишь первые, что пришло в голову, и этот список я легко расширю. Поэтому не завидую Такину. Ему сейчас придется делать непростой выбор, потому что у нас нет ресурсов, чтобы быстро перехватить все корабли. Кому-то достанется в любом случае. Вся следующая неделя слилась для меня в череду бесконечных битв, зачисток и решения не самых приятных задач, таких как выбор, транспортировать пленников или прикончить на месте. На фоне всей этой кровавой бани я получил один из лучших уроков в своей жизни по управлению большой системой. Такин – гений. Нам всем повезло, что он стал королем. Возможно, не все с этим согласятся, но лично я проникся еще большим уважением к мастеру. Перечисления одних сухих цифр хватит, чтобы описать его величие. К нам прибыло около 100 тысяч пиратов, около 10 тысяч из них владели легендарными камнями, около 500 были полными легендарщиками, каждый из них владел чем-то дополнительным, около 50 тянули на элиту, около 20, на очень опасную элиту, которая могла с одним мной биться на равных. С нашей стороны только в Озерске было уничтожено 2/3 защитников города, больше 10 тысяч пострадавших среди гражданских, тысячи, за пределами столицы. Единственное, что нас всех спасло, неумение пиратов действовать в команде. Не, серьезно, все как один были единоличниками со странными представлениями о прекрасном. Если бы вся элита вышла вместе со своим предводителем против нас с Такином, мы бы ничего не смогли им сделать, только сбежать. Но их вождь поперся против нас в одиночку. Так чего удивляться, что остальные действовали в составе своих команд, а не вместе. Каждый творил, что хотел. Одним словом, пираты. Мы же, наоборот, действовали слаженно. Из 100 тысяч погибло около 40. Больше всего погибло из-за падения с большой высоты. В ходе боев в Озерске погибло где-то 20 тысяч. Половину из которых прикончил Тим. Еще 1015 не успели добраться до пригорода. 60 тысяч, как нетрудно догадаться, попало в плен. Они вообще легко в плен сдавались, если честно. Стоило завалить лидера, да придавить силой, то все. Бросали оружие и просили пощады. Их можно понять. Против разъяренного меня даже обычному легендарщику делать нечего. Что уж говорить о тех, кто находился на уровне редких камней. Ну да, умеют саблями махать и подраться не дураки. Что толку? Всего пираты добрались до 18 городов. В каждом случилась своя битва, с жертвами и массовыми побоищами. Где-то мы успевали вовремя, а где-то нам не повезло, пираты здесь проявили свою индивидуальность, разбежавшись кто куда. Действовали они топорно. Нападали, грабили, уходили. План Такина пошел по одному месту, но, как и сказал, проявил он себя с лучшей стороны. Не в плане морали, когда происходят подобные события, она ничего не стоит. Речь про управление. Все города были предупреждены об угрозе заранее и успели подготовиться. Информация к нам на флагман поступала своевременно. Нам не пришлось разбираться, что делать с пленными, потому что Такин заранее об этом позаботился и выслал команды зачистки. Ну а дальше можно брать любую из озвученных цифр и прикидывать, чего стоит в плане управленческих ресурсов, когда твоя личная дружина полегла на 2/3, разобраться с 60-тысячной толпой пленных или 40 тысячами трупов, до того как они стухнут на солнце и начнут эпидемию в столице. Ладно, ладно, вот задачка попроще. Где резко взять провианта хотя бы на 10 тысяч человек, чтобы они не взбунтовались и опять не разбежались? 60 тысяч – это население не самого маленького городка. Нельзя просто прийти в магазин и купить там все необходимое. Более того, наша цивилизация на текущем этапе развития не настолько хорошо умеет производить, запасать и хранить пищу, чтобы легко выдернуть столько провианта. Уж я-то знаю, нашу маленькую деревню, которую мы почему-то городом именуем, сложно всем обеспечить, а тут такая толпа. Посчитайте, сколько нужно охраны, спальных мест и нужников, чтобы оценить масштаб административной катастрофы. Такин как-то со всем этим справился. Была привлечена армия, которую еще 2 года назад начали готовить. Шиноби, кто не был в городе, прибыли. Подтянулись другие аристократы. Королевство заработало на полную катушку, перемалывая эту кризисную ситуацию. Последний корабль мы зачистили на 7-й день. Не все пираты действовали в лоб. Кто-то ловко скрывался от нас все это время. Я отчитался Такину, прихватил Тамару и отправился домой. Всю эту неделю я терпел. Дело в том, что на наш особняк нападали еще 6 раз. Еще случилась бойня возле колодца, когда туда заглянул дерзкий отряд чужаков. На колодец плевать, но дом. Каждый раз, когда я получал новость, что на нас опять напали, хотел плюнуть на все и рвануть к женам. Сдерживался, терпел. Во всех случаях противник не смог подойти к особняку хотя бы на дистанцию видимости. Устраняли их заранее. Черт возьми, спустя 14 часов родов на свет появилась моя дочь. А я этот момент пропустил, массово проливая кровь. Бесит, как же бесит. Поэтому домой я летел с большим нетерпением, впервые чувствуя настолько большую усталость. Домой меня не пустили. Стоило приземлиться во дворе, как появилась Радмира. Оглядела внимательно, обниматься не полезла. В дом я тебя таким не пущу. Идешь в общественные бани. Я дочь хочу увидеть, ответил я упрямо. В таком виде, только через мой труп, сложила она руки на груди. Ты себя видел? Демоны из ада лучше выглядят. И ты тоже марш отмываться, глянула она на Тамару. По команду еще, огрызнулась Ситкартка. Не став это слушать, я молча развернулся и пошел в общественные бани, где следующий час и отмывался. Тамара, которая за мной в итоге увязалась, тем же самым занималась, но в бане для женщин. Доклад охраны я выслушивал здесь же, сидя в бочке. Ничего такого не услышал. Подробности того, что и так знал. Когда вернулся домой, встретили меня куда дружелюбнее. Радмира обняла, за ней Василиса и Калия. Роза ждала внутри дома с дочкой на руках.